Последнее понятно. А как прикажете понимать первое требование? Мы строим корабль, а не крепость. Поэтому мы не можем оснастить его всеми новейшими видами оружия. Одни только генераторы антиматерии, установленные на некоторых спутниках, весят больше 100 тонн каждый. В принципе, их можно было бы установить и на корабле, в ущерб другим видам вооружения. Все дело в том, что заказчики сами не знают, какому виду оружия следует отдать предпочтение. И это понятно, одно следует из другого. Пока не будет создана хотя бы приблизительная теория, объясняющая сущность темных космических пятен, черных кораблей, как их называют в некоторых отчетах, мы не можем гарантировать ни эффективной защиты, ни тем более эффективного оружия. Сидящий рядом Элсон встрепенулся, но Ротанов слегка удержал его за локоть. Не спешите, дайте ему высказаться до конца. Заказчикам следовало бы исходить из реальных возможностей, конкретизировать свои требования и откорректировать проектное задание. На это, конечно, потребуется время. Проектное задание создавалось на ходу, в такой же спешке, как и закладка нового корабля. Конечно, оно не откорректировано, неожиданно согласился с оратором Ротанов. Но сегодня мы можем обрадовать не только строителей, но и наших многоуважаемых теоретиков. Рядом со мной сидит молодой ученый Элсон, имевший возможность изучить явление черных пятен на месте. Он был непосредственным участником ликвидации диверсии на базе и теперь закончил теоретическое обоснование этого явления. Его работы в ближайшие дни будут опубликованы, и все желающие смогут с ними ознакомиться. Сегодня же Элсон мог бы изложить вам суть своих исследований. Теперь все взоры присутствующих обратились на Элсона. Смущенный таким всеобщим вниманием, он встал и неуклюже двинулся к столу президиума. «Только не увлекайся», — бросил ему тихо Ротанов. «Не дай втянуть себя в ту теоретическую дискуссию. Изложи саму суть». Выйдя на трибуну, Элсон начал чуть торопливо, но почти сразу взял себя в руки и заговорил с расстановкой, умело подчеркивая интонацией наиболее важные места. Научной группе, созданной на Регасе, а также в последующих теоретических исследованиях черных пятен, удалось установить их структуру, или вернее, полное отсутствие таковой. В зале присутствует много неспециалистов, поэтому я позволю себе опустить математическое обоснование, подтверждающее мои выводы. С достаточной степенью вероятности нам удалось доказать, что черные пятна представляют собой сгустки антипространства. Легкий шумок пронесся по залу. Я прошу прощения за этот малоизвестный термин, до сих пор встречавшийся только в фундаментальном исследовании по физике пространства академика Грегори. Он первым предположил и теоретически обосновал принципиальную возможность существования антипространства. Из его работ следует, что если обычное пространство структурно и в принципе вещественно, так как способно в определенных условиях превращаться в материальные частицы, то необходимо предположить возможность существования его антипода. Такого пространства, которое ни при каких условиях не может быть структурно и всегда стремится поглотить любую с ним соприкоснувшуюся материальную структуру. Любую частицу или квант энергии. Разрушая материю нашего мира, такое пространство за счет поглощенной энергии способно увеличивать свой собственный геометрический объем. Грегори считал, что существование антипространства, окружающего нашу Вселенную, объясняет такое явление, как энтропия. Еще раз прошу прощения за приведенные здесь хорошо известные специалистам сведения. Наша группа установила существование зон антипространства в реальной Вселенной. Небольшие объемы или зоны антипространства и есть те самые тела, которые здесь называли черными кораблями или черными пятнами. Они действительно черные, в том смысле, что жадно поглощают любую энергию, любые излучения и любые оказавшиеся поблизости материальные частицы. Поверхность этих зон по отношению к нашему обычному пространству представляет собой абсолютно черное тело и не отражает ни радио, ни каких-либо иных излучений. Это означает, что любое энергетическое и материальное воздействие со стороны обычного пространства ведет лишь к расширению зон антипространства, я правильно вас понял? Иными словами, никакое воздействие с нашей стороны на зоны антипространства невозможно? Да, это так. Но здесь есть одно исключение. Если зоны антипространства невелики по объему, относительно невелики, и в них удается сконцентрировать мгновенные импульсы энергии достаточной мощности, то может произойти вырождение этих зон, их замыкание и исчезновение из-за неспособности поглотить всю излученную в них энергию. Только благодаря этой особенности антипространства нам и удалось подавить очаг на базе.